Глава 36. Старший брат. Отправив Аишу домой на ожидающем гостей такси, я присоединяюсь к мужчинам. Мы обсуждаем ситуацию. «Это какая-то ошибка или подстава?» – бледнеет Арсен. «Рустам, ну что ты молчишь? Ты знаком с этими девушками?» «Знаком», – бросает взгляд полный ненависти мне в глаза. «Но ситуация сильно преувеличена и вывернута». «Перелом?» – читает Хасан. Морщась смотрит на синее, изуродованное лицо Алены. Мне тошно от этих фото. Она не хотела, чтобы они где-то сохранились, но выпустила в свет ради меня. «Это произошло ненамеренно!» «Она упала?» – прищуривается Хасан недоверчиво. «Девушка пишет другое». «Упала она, ага, на кулак». «Не совсем», – бросает взгляд на меня снова Рустам. «То есть...» Растерянно поворачивается ко мне Арсен. «Это не липа?» Отрицательно качаю головой. Он в шоке садится на стул. Рустам оправдывается, пытаясь огрязнить Ростовскую. «Она изменяла!» «Ложь!» – не выдерживаю я. «Она ночевала в доме другого мужчины!» С яростью разворачивается он ко мне. «После того, как разорвала с тобой отношения!» «Ты оправдываешь ее, потому что...» «Был свидетелем этой ситуации!» Рявкую я. «Короче, Ростовская достойная женщина, порочить не дам. Дальше решайте сами. Дочь ваша». «Ты просто топишь меня, претендуя на наследство», – закатывает глаза Рустам. «Я сказал все, что счел нужным. Всего хорошего». Ухожу, Арсен догоняет меня. «У тебя ночевала невеста Рустама? Как ты мог это все допустить, бесса?» Психую, взмахивая руками. Она ушла от него, потому что он был груб, агрессивен и слишком давил на нее. Я уезжал на сборы. Дал Алене ключи от своей квартиры, чтобы пожила, пока ждет ключи от съемной. По-дружески. Не его невесте на тот момент, а моему сотруднику. Все. А увидел ее сломанную в больнице. Мой дом открыт для людей, как был открыт дом отца. Что с этой девушкой было дальше и что с ней теперь? Повреждение тройничного нерва, перелом скулы, пластика, долгая реабилитация, психолог. Делаю вдох глубже. Сейчас она в порядке. Выходит замуж за хорошего человека, мы все так же работаем вместе. Почему ты не рассказал? Мы скрыли ото всех, пытаясь спасти отца. Протираю лицо ладонями. Но это была ошибка. Иногда, бесса, ты очень самонадеян. Такие решения должны приниматься всей семьей. Может быть. Но никто же не спешил разделить со мной ответственность за ситуацию с отцом и школой, я пытался сделать правильно. Рустам бесспорно виноват, но и твоя вина здесь есть. Если бы Фарида переночевала в моей квартире, ты бы тоже сломал ей лицо. Не говори глупостей, я Рустама не оправдываю. Он изначально сделал неправильный выбор. Если не можешь контролировать свою кровь, женись на своей. Она хотя бы знает табу. Эта девушка не виновата, но вы оба, да. Тяжело вздыхаю. «Ей нужна сейчас помощь?» «Нет, я сделал все, что было возможно». «Хорошо. Увези меня к отцу. Я не хочу оставаться здесь от лица нашей семьи. И бегать за Рустамом, ожидая исповеди, не собираюсь. Хасан должен остановить церемонию. Я бы своих дочерей не отдал». «Садимся в машину». «Как девочки, кстати. Вот приедешь к нам с женой, все сам увидишь. Выкупишь акции, старшую замуж отдам». Пора ей уже, и жених ждет. Как Фарида? Ждет себя в гости, обижается. Ну когда мне, брат? Я не могу бросить школу. Рустам пусть подхватит. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Он подхватывает школу точно так же, как подхватил Ростовскую. В сердцах бросаю я. Тихо ругается, качая головой. Ты преувеличиваешь. Нет. Хватит воевать, примиритесь. Я не вижу способа. Ищи лучше. Пусть простит меня отец и братья. Не буду. Отец бы этого всего точно не пережил. Но, может, оно и к лучшему бы было. Кстати, чего ты тянешь? Женись быстрее. Отец очень хотел, чтобы ты женился. У нас здесь это несколько посложнее, усмехаюсь я. Женщины берут не колымом, а доверием. Это требует времени. Скидываю ему на телефон фотки. «Арсен, посмотри, пожалуйста, вот эти обследования. Девочки делали иссечение, прошло лет 10. Можно что-то сделать?» Листает, увеличивает, читает, рассматривает. «Она выносить хочет сама?» «Возможно». Ну, кто что-то однозначно скажет. Матка растягивается и на троих детей, и на четверых. И ее растянется на одного. Вопрос, насколько эластичны рубцы, но до конца не доносит. Очень плохо. В целом, до 7 месяцев, вероятно, доносит, а там инкубатор. А есть какая-то реабилитация, которая может увеличить вероятность? Есть. За полгода можно начать курс, но гарантии все равно никто не даст. В первые месяцы беременности проблем не будет, а вот с 4-го... Но после терапии прогнозы будут более вдохновляющими. Ясно. А чье это? Подозрительно. Жена друга. В пансионате тихо, много зелени. Отца к нам вывозят на коляске. Он, не узнавая, равнодушно скользит взглядом по нашим лицам и дальше. Зависает. Мы молча сидим рядом с ним. Если со мной приключится что-то подобное, запрещаю себе реанимировать бесса. И меня тоже не надо. Пожимаем друг другу руки. Завещание отца осталось неоформленным. Рукописное завещание у меня. Акции оформлены на Арсена. После смерти отца он переведет его долю согласно завещанию тому, кто является причастным к Спарте и родит в семье первого сына. В игре только я и Рустам. Остальные братья самоудалились. Не успел я тогда. Внезапно все. Сначала инфаркт, следом инсульт. Но я не нарушу ни одной буквы в нем, обещаю я. Я в тебе не сомневаюсь, Бесса. Но пора уже его соблюсти. Женись, рожайте.